разлуку. В детском саду прощение с домом приносит дополнительные преимущества. Ты узнаешь, как здорово лепить из пластилина, понимаешь, что можно утешиться на коленях у воспитательницы. В детском саду ждут картинки, которые можно раскрасить, песни, которые можно спеть, и фантастические открытия, которые можно совершить. Школьный автобус действительно привезет тебя обратно домой. Мама и папа действительно приедут на родительский день в лагерь и на школьную ярмарку. Научиться прощаться – это только одна из сторон ожидания замечательного момента новой встречи с родными и близкими людьми. Как жить, если старшему из троих детей еще не исполнилось 3 лет? Джонни 2,5 года. У него 2 сестры – Сьюзан, которая 1,5 года, и Кэти, которая всего 8 месяцев. Его мать говорит, что мальчик плохо отреагировал на рождение Кэти. Хотя с этого момента прошло 8 месяцев, он становится все более и более замкнутым и неуверенным в себе. У него не прекращаются респираторные инфекции, а ведь раньше он был здоровым малышом. Кроме того, он плохо спит. Мать описывает ситуацию следующим образом. «Мы с мужем всегда радостно встречали рождение каждого ребенка, а Джонни воспринял рождение малышки очень тяжело. Его сестра Сьюзан была на редкость мила, когда в доме появилась Кэти, и, конечно, крошка вызывала умиление окружающих. Джонни почувствовал это и стал усиленно требовать внимания к себе». Было почти невозможно уделить ему столько времени, сколько он хотел, ведь нам приходилось ухаживать и за остальными детьми. А он становился все более и более несчастным и все более и более требовательным. Во время недавней болезни Джонни стал плохо спать. Он кричит и плачет по ночам, выбирается из своей кроватки, сколько бы раз мы его не укладывали. В конце концов, мы попытались укладывать его в столовой на кушетке, чтобы, когда он уснет, переносить его в кроватку. Но чаще всего это не помогало. Он просыпался и возвращался к нам. Джонни дожидался момента, когда мы ложились спать, и засыпал на пороге нашей спальни. Думаю, что ему не нравится его кроватка, мы купили ему кровать без боковых стенок, поставили ее в комнату к малышке, а ее положили в бывшую его кроватку, но ситуация только ухудшилась. Конечно, существуют большие различия между семьями, в которых 3, 4 или более детей рождались один за другим. Различные обстоятельства сопутствуют возникновению подобной, описанной выше или иной ситуации в многодетных семьях. Многое зависит от поведения родителей. Спокойны они или напряжены и тревожны? Помогает ли отец в ведении хозяйства и нравится ли ему это занятие? Благоприятны ли бытовые условия? Может ли семья позволить себе иметь домработницу или няню? Каждый ребенок реагирует на любую ситуацию своим собственным уникальным способом. Но какую бы форму ни принимало поведение, это тревожный сигнал, крик о помощи. Вернемся к Джонни. На время забудем о его поведении и внимательнее рассмотрим жизненную ситуацию, в которой он оказался. Что может волновать этого 2,5-летнего малыша, который всегда был счастливым и способен легко относиться к жизни? Джонни был самым желанным и любимым ребенком. Первые месяцы его жизни были заполнены особым вниманием со стороны родителей и близких. Каждый его поступок волновал окружающих его взрослых, будь это первый зуб или первое слово, первая улыбка или первый шаг. У него сложилось ощущение благополучия того, что он хорошенький, умненький, доставляющий удовольствие и, безусловно, находящийся в центре внимания родителей. Когда Джонни было 11 месяцев, он получил первое потрясение. Он не был больше единственным ребенком на свете. Слишком маленький для того, чтобы выразить свои чувства словами, понять или предвидеть перемену в своей жизни, он мог только отвечать общим ощущением растерянности и, может быть, гнева. или...